Однако меланхолия оказывает на личность совсем иное влияние, нежели экзальтация, которая, вызывая упадок физических и духовных сил, изменяет человека так, что он становится похож на карикатуру. Меланхолия же сохраняет высшее самосознание больного, его дух плодотворно влияет на его творческую деятельность, чему в мировой истории и в искусстве есть достаточно примеров. Вспомним Бетховена. У Шумана меланхолия вызвала весной 1855 года даже некоторое улучшение его состояния. Однако худшие проявления болезни, хотя и в измененном виде, продолжались, поэтому человек не мог обмануться в отношении благоприятных изменений во внешнем поведении больного. Его меланхолия находилась в причинной связи с галлюцинацией, которая сначала проявлялась в нарушениях слуха, слышались голоса и слова, речи, значение которых соответствовало вышеназванным безумным представлениям, и только позже с увеличивающейся слабостью отразилось на запахе и вкусе. Меланхолия ускорила конец мастера. Если во время экзальтации при этой болезни, несмотря на быстрое разрушение духовных сил организма, его вегетативная сторона затрагивается меньше, то у Шумана произошло наоборот, хотя умственные способности были более или менее на высоком уровне. Общее физическое состояние под влиянием меланхолии, действующей на нервную систему, быстро ухудшалось, и вскоре наступила смерть. Протокол вскрытия. Доктор Рихардс дал клиническое заключение о ходе болезни Роберта Шумана, который в течение 2,5 лет лечился в неврологической клинике Эндениха. Перед отправлением трупа в Бонн доктор вместе со своим племянником, доктором Эбеке, произвел вскрытие, протокол которого до недавнего времени считался утерянным. Только в 1973 году Нейгаус обнаружил среди различных документов в доме Роберта Шумана в Цвикау конверт с надписью «Доктор Рихардс Франц», в котором находился сложенный лист бумаги с надписью «Клары Шуман», «Врачебное заключение доктора Рихардса». Далее следует текст заключения, впервые опубликованный в 1986 году. Состояние трупа Роберта Шумана во время вскрытия. Чрезвычайно сильное похудение тела, отсутствие жира и мускулов. Начало вскрытия 30 июля в 4 часа пополудни, 24 часа после смерти. Очень тонкая твердая оболочка мозга сильно прижата к внутренней стенке черепа. Выпуклые места черепа утолщенные и крепкие, с немногим содержанием пористого вещества. На затылке заметно толще и прочнее, чем в передней части. Все выпуклости костей, точки и полости с отклонением от нормы – крепкие и острые. В левой средней полости впереди, на конце соответствующей извилины острой кости, обнаружен остеофит – образование костной массы с горошину, вросшей в твердую мозговую оболочку. Примерно в той же части правой средней полости сильно увеличенная кость. Увеличение костей в передней части меньше, чем в средней, в правой передней сильнее, чем в левой. Сасселла турсикам дер процессус клинойвус постерьор с правой стороны отсутствует. В левой передней полости черепа со стороны криста галли кость в форме бородавки. Грандула питьютария малоразвиты, с большим количеством желтоватой студенистой массы, которая местами имеет конституцию волокнистого хряща. Мозг инъецирован в венозных и артериальных кровяных сосудах. Артериальные больше наполнены волокнистой жидкостью, особенно задней части. На заднем плане левой доли значительное скопление крови, как и во всем мозге. При изъятии мозга вылилась 1 унция крови. Мозг весил без твердой оболочки 46 унций и 120 гранов. Медицинский вес в Пруссии. Следовательно, налицо значительная потеря мозговой субстанции, так как нормальный вес мозга мужчины в возрасте Шумана никогда не бывает меньше 53 унций. На самой большой выпуклости обоих полушарий большого мозга также наблюдалась кровь, с левой стороны значительно больше, чем с правой. В мягкой оболочке мозга много крови, особенно в оболочке сосудов, в углублениях темно-коричневой или красной окраски. Мягкая оболочка обоих полушарий соединена мозолистыми образованиями. Сосудистая оболочка во многих местах срослась с серым веществом, так что при отделении оболочки она оставалась с внутренней стороны. На поверхности мозга обнаружены зернистые углубления. Это явление было выражено сильнее на левом полушарии, чем на правом, наиболее сильно на левой стороне. Извилины мозга многочисленные и узкие. При разделении мозга вытекло много крови. Серое вещество бледное, правое полушарие на поверхности менее консистентное, чем левое. Консистенция вещества полушарий большого мозга во время изъятия отдельных частей на ощупь в целом нормальная. Однако под микроскопом в коре головного мозга были видны закупоренные и незакупоренные сосуды, как в трупах людей, пораженных общим параличом. В желудочке мозга немного серозной жидкости, внутреннее образование мозга надлежащей консистенции, но выпуклость слишком мягкая и легко разрывается. Комиссура моллис, напротив, широкая и крепкая. Стриае трансверсалис, на дне четвертого желудочка многочисленные и тонкие. Сердце большое, дряблое, стенки тонкие. Инфильтрация легких в верхней доле серозная, в нижней – кровянистая. Эндених, Бонн, 30 июля 1856 года. Доктор Рихардс, доктор Петерс. Протокол вскрытия, очевидно, намеренно был составлен на таком языке, который должен быть понятен даже не медику. К сожалению, он не содержит диагностически приемлемой информации, которая способствовала бы установлению правильного диагноза. Напротив, результаты вскрытия позволяют достаточно достоверно опровергнуть некоторые гипотезы, существующие в литературе. При чтении текста становится ясно, что оба врача не были опытными патологами. Их интересы ограничивались главным образом болезнью мозга, как правильно отметили Эниш и Маламут. Многие детали описаны очень расплывчато, а некоторые противоречат друг другу. Это касается прежде всего определения болезни, которая привела Шумана к смерти. В протоколе записано, что это был неполный паралич мозга. При установлении этого диагноза врачи опирались на вес мозга 46 унций и 120 гранов, что в пересчете на грамм составляет 1336 граммов. Из новых исследований Копша мы знаем, что вес мозга мужчины колеблется от 1250 до 1800 граммов, в среднем 1375 граммов. Для диагноза паралич мозга не так важен вес, как отношение между весом мозга и объемом черепа, о чем мы знаем из публикации Шафхаузена 1885 года. Этому антропологу было разрешено эксгумировать тело Шумана, обследовать череп и изготовить копию. Из его исследования непонятно, как он вычислил вес мозга Шумана – 1475 граммов. Но только определение объема черепа 1410 сантиметров исключает возможность паралича мозга. Его заключение гласит: Рихардс предполагал паралич мозга. Для такого предположения нет оснований, если учесть вес мозга по отношению к объему черепа. Второе заключение доктора Рихардса касается внутренней оболочки мозга. Уплотнение и изменение внутренней оболочки мозга и сращение ее с субстанцией коры головного мозга во многих местах. Это заключение, которому придают значение представители теории сифилисного происхождения болезни Шумана, не дает основания делать выводы о болезни мозга вследствие сифилиса. Против этого говорит тот факт, что мозговая оболочка была достаточно тонкой. Третий пункт протокола относится к росту костей затылка и описанию безобидного остеофита. И эти данные, судя по форме и виду костей черепа, не имеют диагностического значения, поскольку речь идет не о патологических изменениях. На основе собственных исследований Шафхаузен писал: поскольку Рихардс упоминает остеофит с горошину в левой средней полости черепа, то глубину извилины, в которую вросли височные доли, нельзя считать патологическим явлением. Нельзя согласиться с мнением Кетлера и Мартина, что в данном случае речь идет об изменении костей черепа, вызванных сифилисом. Я опираюсь на высказывания Эниша и Нейгауза, которые также не придают никакого значения описанным изменениям костей. Трудно интерпретировать заключение Рихардса о наличии довольно большого количества желтоватой студенистой жидкости, которая местами имеет консистенцию волокнистого хряща, обнаруженной в области гипофиза придатка мозга. Представители теории сифилисного происхождения болезни Шумана рассматривают эту опухоль как сифилитическую гумму. С таким же успехом это могла быть туберкулома или менингиома, то есть опухоль мозговой оболочки, которая часто появляется именно на этом месте. Следовательно, этот вывод доктора Рихардса является рискованным и, по моему мнению, некорректным. Итак, найденный протокол вскрытия не дает нам достоверной информации для того, чтобы поставить правильный диагноз болезни Шумана. Размышления о диагнозе. Доктор Рихардс в протоколе вскрытия обозначил болезнь Шумана как паралитис генерале инкомплете, из которого вследствие умственных перенапряжений развилась психическая болезнь. Однако известный немецкий психиатр Пауль Моэбиус в 1906 году, год 50-летия со дня смерти Шумана, В своем заключении попытался доказать, что Шуман страдал шизофренией, или, как ее тогда называли, «dementia praecox», и от этого умер.